157. Жизнь планеты может быть понята как совокупность всех начал, созданных с нею. Тем более велика ответственность всех мыслящих обитателей планеты. Предполагается, что они венец планеты. Но если в венце вместо драгоценных камней оказываются угли, то вред будет уже в планетарном размере. Получится разрушение всех связующих токов.